Глава 19. Простодушный и прелестная Сент-Ив встречаются со своими родственниками. Благородная и достойная уважения изменница встретилась, наконец, со своим братом Сент-Ив, с добрым приором Святой Горы и с мадемуазель Киркабон. Изумление, поразившее их при встрече, не поддается описанию, но чувства, волновавшие при этом всех, были различны. Аббат Сент-Ив со слезами молил сестру о прощении, которое, разумеется, и получил. Приор и его сестра тоже плакали, но от радости. Злокозненный судья и его дурак-сын не присутствовали при этой трогательной сцене. Оба, услышав весть об освобождении простодушного, страшно испугались, как бы не вышло из этого какой-нибудь беды для них, а потому поспешно укатили домой, торопясь скрыть в провинциальной глуши свой страх и свою глупость. Четверо собравшихся, волнуемые совершенно различными чувствами, с нетерпением ожидали возвращения простодушного и его освобожденного друга. Аббат Сент-Ив сидел, не смея поднять глаза на сестру. Добродушная Киркабон громко выражала свою радость по поводу предстоящего свидания с племянником. «Вы его увидите», — сказала очаровательная Сент-Ив, «и увидите также, что он сделался совсем другим человеком. В нем изменилось все — ум, чувства, манеры. Он стал настолько же достоин уважения, насколько был прежде дик и наивен, и, верьте мне, будет впредь украшением вашей семьи. Грустно думать, что я не могу быть для нее тем же». «Вы, — возразил приор, — стали тоже совсем другая. Я не могу понять причины, произведшей эту перемену». Среди этого разговора вернулся простодушный под руку со своим янсенистом. Общее оживление и восторг удвоились. Последовали трогательные объятия с дядей и теткой. Аббат Сент-Ив готов был стать перерожденным как бы вновь простодушным на колени. Влюбленные переговаривались друг с другом взглядами, в которых отражалось все, что они чувствовали. Радость и полное довольство сверкали в глазах первого, тогда как смущение и боязнь невольно сквозили во взорах второй. Присутствующие немало дивились такому смешению горя и радости. Старик Гордон завоевал с первых же минут знакомства общее расположение всей семьи. Он делил страдания с дорогим узником и, конечно, выиграл много в расположении его друзей. Обязанный своим освобождением порыву любви, он, естественно, стал с этой минуты снисходительнее смотреть на это чувство. Суровость его прежних взглядов, видимо, смягчилась. Он сделался более человеком, точно так же, как и простодушный. Они рассказали за ужином историю своих страданий. Оба аббата и тетушка слушали с той же жадностью, с какой дети слушают сказки о привидениях, или, вернее говоря, как люди, вообще всегда особенно интересующиеся чужими несчастьями. «Ведь вот теперь, — говорил Гордон, — можно, наверное, насчитать не менее 500 хороших, ни в чем невинных людей, томящихся в точно таких же оковах, которые разбила для нас прелестная Сент-Ив, и никто не знает об их беде. Рук, наносящих горе, найдутся тысячи, а оказывающих помощь несчастным — одна или две». Это, безусловно, верное замечание еще более усилило его благодарность и то смягченное состояние духа, в которое он был приведен. Триумф Сент-Ив разрастался. Удивлялись ее твердости, благородству души, и, к удивлению, этому невольно примешивалось чувство уважения, всегда внушаемое лицами, которых считают имеющими влияние и значение в высших сферах. Один аббат Сент-Ив порой задумывался, задавая себе вопрос, каким же, однако, чудом сестра его успела достичь таких результатов. За стол сели рано. Среди ужина вдруг как снег на голову явилась версальская приятельница прелестной Сент-Ив. Приехала она в карете цугом в 6 лошадей, чем явно обличила, кому принадлежал экипаж. Не зная никого из присутствующих, она вошла с гордым и надменным видом, словно какая-нибудь высокопоставленная особа, занятая лишь своим делом, и, едва кивнув головой присутствующим, немедленно обратилась к Сент-Ив. «Ну, что же вы? Разве можно так поступать? Вас ждут, а вы не едете? Скорей, скорей! Вот ваши бриллианты, вы их забыли». Как не тихо сказаны были эти слова, простодушный их расслышал. Бриллианты сверкнули в его глазах. Аббат Сент-Ив также насторожил уши, и только благодушный дядя с теткой не испытали ничего, кроме изумления при виде такого никогда даже не снившегося им великолепия. Простодушный, научившийся во время своего заключения более здраво, чем прежде, судить о происходящем, был поражен, как громом мелькнувшей в его уме мыслью, но успел быстро овладеть собой и сдержаться. Выражение его глаз, однако, не скрылось от Сент-Ив. Смертная бледность разлилась по ее прекрасному лицу, дрожь охватила все тело, ноги отказывались служить. «Вы меня погубили!» — воскликнула она, не владея собой, в лицо своей роковой приятельницы. «Вы принесли мне смерть!» Крик этот окончательно пронзил сердце простодушному, но он и тут сумел овладеть собой. Боязнь скомпрометировать Сент-Ив в глазах брата сковала его язык, хотя бледность лица явно выдавала, что он чувствовал. Сент-Ив, сраженная этим видом, быстро увлекла за собою посланницу в соседнюю комнату и, бросив перед ней на пол бриллианты, воскликнула: «Не они меня соблазнили, не они! Вы это знаете хорошо! Никогда не увижу я человека, который мне их прислал!» Подруга быстро подобрала рассыпавшиеся бриллианты, между тем, как Сент-Ив продолжала: «Отдайте их тому, от кого получили! Идите, не заставляйте меня краснеть еще более!» Посланница, пожав плечами, удалилась, решительно не понимая, как и чем могла быть вызвана подобная сцена. Прекрасная Сент-Ив, потрясенная и нравственная и физически, не могла больше выдержать и принуждена была удалиться, чтобы лечь в постель. Не желая никого тревожить, она промолчала о своих чувствованиях и объяснила намерение лечь единственно усталостью, почему и просила позволения удалиться. Она даже всячески успокаивала присутствующих, прося их не тревожиться, и ушла, бросив на своего друга взгляд, прожегший его сердце. Ужин, лишенный ее очаровательного присутствия, сразу стал тих и серьезен. Но это была, впрочем, интересная серьезность, которая рождает темы для ясных и разумных бесед, и не похоже бывает на пустую болтовню, столь любимую в обществе, хотя в ней нет ничего, кроме бессодержательной шумихи. Гордон изложил в кратких словах историю янсенизма и малинизма, а равно тех взаимных преследований, в которых настойчиво изощрялись обе партии. Простодушный раскритиковал подобного рода крайности и нашел достойными глубокого сожаления людей, которые, недовольствуясь существованием и без того многочисленных предлогов для ссоры несогласий, выдумывают еще какие-то фантастические, основанные на совершенно непонятной метафизической чепухе. Гордон излагал факты, простодушный их оценивал. Присутствующие слушали с большим вниманием и явно чувствовали, как расширялся их умственный кругозор. Речь зашла о несоразмерности людских бед с краткостью человеческой жизни. Заметили, что какому бы делу ни посвятил себя человек, везде встретит он больше помех, чем удачи, и что сильные мира сего имеют основания жаловаться на судьбу точно так же, как самые смиренные. Как объяснить, что есть люди, соглашающиеся за ничтожное вознаграждение делаться презренными орудиями и палачами для преследования точно таких же, как они, существ? С каким равнодушием человек, имеющий власть, подписывает иной раз приговоры, разрушающие счастье целых семей, и с какой зверской радостью наемные варвары исполняют подобного рода приговоры? «Мне случилось, — сказал добряк Гордон, — встретиться в юности с одним родственником маршала Морильяка, который подвергся преследованиям за то, что принадлежал к партии этого знаменитого несчастливца. Обстоятельства принудили его покинуть родной город и поселиться в Париже под чужим именем. Это был старик 72 лет. Жена его, старушка почти того же возраста, не покидала мужа ни на шаг. У них был сын 14 лет. Он убежал из отцовского дома, поступил в солдаты, дезертировал, провел затем несколько лет в самом грязном распутстве и, наконец, пристроился как-то в отряд телохранителей кардинала Ришелье, ибо священник этот имел телохранителей, как впоследствии Мазарини. Ему удалось получить даже в этой шайке капральский жезл. И этому-то достойному молодцу было поручено арестовать бедного старика с женой, что он исполнил с тем лакейским усердием, каким всегда стараются отличиться низкие души перед своими начальниками. По дороге в тюрьму бедняки горько плакали над своей горестной жизнью и при этом громко высказывали, что заблуждение и гибель единственного сына считают они величайшим из своих несчастий. Сын их узнал, открылся им, и тем не менее с циническим равнодушием водворил их в тюрьму, заявив, что исполнение приказаний его эминенции должно стоять превыше всего. Кардинал достойно вознаградил такое усердие. «Я видел также, — продолжал Гордон, — как один из шпионов отца Лашеза предал родного брата в надежде получить награду, которую, однако, ему не дали. Он умер с горя, но не от раскаяния, а от огорчения, что иезуит его надул. Во время моей долгой службы в качестве духовника я довольно насмотрелся на интимные стороны семейной жизни. Не случилось видеть мне ни одной семьи, где жизнь не была отравлена какой-нибудь тайной язвой, между тем, как наружно все члены ее, надев маски довольства, казалось, плавали в блаженстве. При этом я всегда замечал, что главной причиной несчастья бывала непременно корысть. «Что касается меня», — продолжал речь Гордона простодушной, «то я думаю, что с благородной, чувствительной, благодарной душой можно всегда добиться счастья в жизни. По крайней мере, я лично уверен, что с прелестной и великодушной Сент-Ив мы проведем всю жизнь в полном довольстве и счастье. Я надеюсь», — прибавил он, обращаясь с дружелюбной улыбкой к аббату, «что вы не откажете мне, как это было в прошлом году, в ее руке. Нынче ведь я буду вести это дело сдержаннее и скромнее». Аббат в ответ рассыпался в извинениях за прошлое и в уверениях своей вечной любви и привязанности. Дядюшка Киркабон воскликнул, что день этого брака будет счастливейшим днем его жизни, а тетушка, разливаясь в умилительных слезах, прибавила, что она всегда предвидела невозможность сделать простодушного субдиаконом. «Ведь таинства все равны», — говорила она, — «одно стоит другого. Авось Бог даст, дождемся мы этой радости. Я буду посаженной матерью». Затем все на перерыв принялись восхвалять достоинства прелестной Сент-Ив. Возлюбленный ее слишком глубоко чувствовал, чем был ей обязан, и слишком ее любил, чтобы случай с бриллиантами мог вызвать в его душе неприязненное чувство. Оброненные ею и подслушанные им слова «вы принесли мне смерть» приводили, правда, его в смущение и отравляли радость. Но зато всеобщие восторженные похвалы достоинством Сент-Ив служили противовесом этому чувству и усилили еще более его любовь. Имя прелестной Сент-Ив вертелось на языке у всех. Только и речи было, что о счастье обоих влюбленных. Составлялись планы совместной жизни в Париже, строились проекты выгодных предприятий. Словом, дан был полный простор тем мечтам, которые так легко рождаются при малейшем призраке какой-нибудь надежды. Но простодушный все-таки не мог подавить в себе зловредного червяка, подтачивавшего эти мечты. Он перечитывал письменное обещание, подписанное Сен-Пуанжем, приказы, скрепленные рукой Лувуа. В разговорах об этих лицах ему описывали их такими, какими они и были в действительности. Каждый из присутствующих говорил о министрах с той свободой застольной беседы, какая считается во Франции лучшим видом свободы из всех возможных. «Если бы я был королем Франции, — сказал простодушный, — то вот какого я избрал бы себе военного министра. Это был бы, во-первых, человек из самого знатного рода, иначе ему не стали бы охотно повиноваться служащие под его начальством дворяне. Затем он должен был бы предварительно пройти все военные должности, начиная с лейтенанта до генерала, и быть достойным звания маршала Франции. Это необходимо потому, что знать подробности службы может только тот, кто их изучил на практике, а сверх того и офицеры стали бы гораздо охотнее повиноваться начальнику, доказавшему подобно им свою храбрость на деле, нежели кабинетному работнику, который, как бы ни был умен, может предполагать ход кампании только наугад. Я не прочь, чтобы министр мой не стеснялся в расходах, хотя бы это даже иной раз не нравилось моему министру финансов. Желаю также, чтобы работа давалась ему легко, и чтобы он отличался в обществе веселостью своего нрава. Черта эта обыкновенно бывает присуща умным деловым людям, отличавшимся своими заслугами и очень ценится общественным мнением. Людям с таким характером легче дается самое дело, и сверх того в нем гарантия против жестокости. Лувуа, вероятно, не остался бы доволен программой простодушного. У него была другая мерка для оценки заслуг. Между тем, пока вся компания беседовала за столом, положение Сент-Ив, видимо, ухудшилось. Появился сильный жар. Явно начиналась опасная горячка, но она терпеливо переносила страдания, не желая смущать общего веселья. Ее брат, заметив, что она не спит, тихонько подошел к изголовью больной и с первого же взгляда был поражен ее видом. Остальные собеседники сбежались на его тихий призыв, конечно, с простодушным во главе. Встревоженный и опечаленный больше всех, он и тут, однако, выказал сдержанность, которой, в числе прочих хороших качеств, щедро одарила его природа. Умение вести себя начинало явно преобладать в нем над прежней резкостью. Немедленно послали за ближайшим врачом. Это был один из тех верхоглядов, которые, бегая от одного больного к другому, называют болезнь первым именем, которое придет в голову, и начинают ее лечить первым попавшимся средством, профанируя таким образом науку, в которой трудно избежать опасных ошибок даже при самом серьезном и здравом ее изучении. Прием прописанного лекарства только ухудшил состояние больной. В тогдашнем Париже существовала мода даже на лекарства, доходившие иной раз до мании. Впрочем, бедная больная сама ухудшала свое состояние сильнее врача. Скорбь духа убивала ее тело. Отчаянные мысли вливали в ее кровь яд более опасный, чем могла это сделать самая зловредная лихорадка.